Его лечащий врач в больнице штата доктор Адам Клейборн предпринял собственные поиски, которые привели его в Голливуд, как раз должны были начаться съемки фильма о Нормане. Но продюсер фильма и режиссер умерли насильственной смертью, а актриса, которая предстояла исполнять роль Мэри Крейн, чудом избежала той же участи. Доктор Клейборн вернулся в больницу, где он работал уже в качестве пациента, а не врача. Когда у его знаменитого подопечного произошел срыв, он сам, по-видимому, повредился в рассудке сходным образом. Норман временами считал себя собственной матерью, Клейборн же вообразил, будто он Норман Бейтс. Было очевидно, что бедную Терри Доусон убил не Клейборн, перелезший для этого через больничную стену. Тут не было никакой связи, во всяком случае явной. С другой стороны, в свое время никто не мог предположить и того, что существует какая-то связь между Норманом и его покойной матерью. А годы спустя, после продолжительной интенсивной терапии, никому из персонала больницы и в голову не могло прийти, что Норман все еще представляет опасность для окружающих. Доктор Клейборн, безусловно, не осознавал, что пребывает во власти шизофренического расстройства личности, а будущие жертвы убийств в Калифорнии и не подозревали, что смерть приближается к ним, преодолевая расстояние почти в 2000 миль. Но существовала некая более общая связь. События, явно никак не связанные друг с другом, складывались, однако, в непрерывную цепь. И Эми каким-то образом чувствовала, что трагедия минувшей недели — последнее звено этой цепи. Во всяком случае, она горячо надеялась, что оно окажется последним, хотя не исключено, что оно всего лишь последнее по времени. Время. Эми взглянула на часы. Почти 9, вероятно, еще не слишком поздно. Неохотно встав с мягкого стула, она подошла к столику возле кровати, на котором стоял телефон. Ощупала открытое пространство под крышкой стола, но там ничего не было. Потом проверила один с другим ящики бюро. Либо постояльцам гостиницы не оставляли телефонные книги, либо такой зверь здесь не водился вообще. Эми сняла трубку и сообщила дежурному за стойкой о своем затруднении. Тот, должно быть, закончил свои литературные штуди на этот вечер, ибо его голос звучал куда более дружелюбно. — Я могу соединить вас с абонентом прямо отсюда, — сказал он. — Куда вы хотите позвонить? Когда она ответила ему, в его голосе послышалось удивление. — Больницу штата? — Да, — сказала Эми, — доктору Николасу Стейнеру лично. На другом конце заколебались. — Уже довольно поздно. Поскольку день сложился для нее удачно, Эми подавила в себе желание сказать ему, что она звонит не в службу точного времени. Он ждет моего звонка. — Хорошо, не кладите трубку, я соединю вас с ним. Спустя несколько минут она уже разговаривала с медсестрой, а еще через минуту с самим Стейнером. — Доктор Стейнер у телефона. Голос пожилого человека с натруженными связками. — Я полагаю, вы звоните из города? — Да, я остановилась в Фервейле, в мотеле. — Умоляю вас, в отеле. У нас в Фервейле не принято упоминать мотели. — Простите, — сказала Эми, — должна быть оговорка по Фрейду. В ответ он сухо хохотнул, а потом она услышала что-то похожее на эхо. Либо этот дождь создавал помехи, либо на линии был кто-то еще. Эми постаралась аккуратнее подбирать слова. — Удобно ли будет, если приеду завтра? Стейнер откашлялся. — Мне нужно спросить у него. — Вы ему ничего не сказали и не показали мое письмо? — Еще нет. В свете случившегося на прошлой неделе я полагал, что лучше подождать более благоприятного момента. — Вы хотите сказать, что могут возникнуть какие-нибудь проблемы? — Надеюсь, что нет. Завтра я поговорю с ним, и тогда, надеюсь, буду знать больше. До полудня я собиралась провести какое-то время в здании суда, но я могу приехать в больницу к 2, если вы будете на месте. Разумеется, я прежде позвоню. В этом нет необходимости. Если он не захочет, чтобы его уединение нарушалось, вы можете свободно нарушить мое. Он хохотнул, она поблагодарила его, и в трубке раздался щелчок. Все это прозвучало почти одновременно. При этом звук был глухой, как из бочки, и Эми снова задалась вопросом, не подслушивают ли их. Но кто она такая, чтобы возмущаться? Разве не тем же сам она сама занималась за ужином? Вопрос, над которым стоило поразмыслить, один из многих. Впрочем, сейчас первым делом нужно было достать из дорожной сумки вещи и разложить их по соответствующим местам в номере, в шкафу, в ванной комнате. Занимаясь этим, Эми поймала себя на том, что пытается подавить зевок. Когда она сбросила туфли, ногам стало легче, однако усталость накопилась во всем теле, но ведь не избавишься от него одним движением. Да Эми не собиралась избавляться от своего тела ни при каких обстоятельствах. Не без гордости она осмотрела себя, когда снимала макияж и раздевалась в ванной. Для женщины, у которой позади 26 лет жизни, она выглядела очень даже неплохо. По крайней мере, ноги у нее были красивыми и достаточно стройными, чтобы она могла есть картошку фри без последствий для своих бедер. Эмми показалось, что левая грудь слегка обвисла, но это лишь придавало ей более естественный вид. По крайней мере, никто не примет ее за продукцию силиконовой долины. Правда, в последнее время никому не представлялось случая совершить подобную ошибку, и вот это было скверно. Она торопливо подавила эту мысль. Не время и не место думать об этом. За окном по-прежнему лил холодный дождь, а здесь в душевой была теплая вода. Холодно ей стало вдруг от неожиданно пришедшего на ум сравнения того, что она в настоящий момент делала, с тем, что делала много лет назад Мэри Крейн, точнее, что делали в аналогичной ситуации с ней. Сколько лет было Крейн, когда она умерла? 29, насколько помнила Эми. Достичь этого возраста ей нужно простоять под водяными струями еще 2 года. Более чем достаточно, чтобы принять хороший душ. Теперь нужно было высушить волосы. Всего, что ей требовалось, она не могла захватить с собой. Для этого либо сумка должна была быть вместительнее, либо фен поменьше. Затем пришел черед пудры, дезодоранта и свежей ночной рубашки для расслабленного тела. Затем время залезть под одеяло и бросить последний взгляд на часы, лежавшие на столике. Время узнать точное время. Ровно 10. Просить, чтобы ее разбудили, она не стала. Сама привычка открыть глаза в 7 утра. Эми выключила лампу. В темноте стук дождевых капель почему-то казался громче. Может быть, к утру этот стук прекратится? Солнечные лучи совершенно бесшумны. Ни единого звука больше не доносилось до нее, даже стука дождя. На мгновение перед ее мысленным взором вновь промелькнуло полотно дороги. Она словно заново проиграла в уме весь многочасовой путь до Фейервейла, а затем, перемонтировав, скатив, поместила его в микрочип своей памяти. Потом и звуки, и образы, и ощущения — исчезли. Не было больше ни дождя, ни усталости, ни Мэри Крейн, потому что Мэри Крейн была 2 годами старше Эми, потому что она умерла раньше, чем Эми родилась на свет. Так какой смысл возвращать ее в жизнь? Смысл был на острие ножа, а нож был предназначен для убийства, но ничего не случится, пока она помнит об этом, пока она помнит, что в следующий раз надо взять сумку, побольше купить фен поменьше и избегать водяных струй. Но она снова была в их власти. Она вдруг услышала, как рядом с нею струится вода. Открыв глаза, Эми увидела, как колышется занавеска душевой. Только вода лилась не из душа, а колыхалась вовсю не занавеска. Эми быстро села и включила лампу на столике возле кровати. Звук, который она услышала, оказался шумом дождя, а увиденный ею — колыханием портьеры у открытого настежь окна. Открыто? Настежь? Эми вскочила с кровати и не успела она подбежать к окну, как до нее дошел смысл этих слов. Когда она ложилась спать, окно было закрыто. Она помнила также, что, вселившись в номер, выглянул наружу, но не помнил, чтобы открывал окно. проливной дождь, который шел весь вечер, не было смысла это делать.